Глава 13. Украина, район Харькова. Весна 1942 года. Продолжение. До сортировочного пункта бригадного медсанбата Кирилл, как ни странно, добрался почти без приключений. Причем добрался не в одиночку, а в качестве временного командира сводного отряда из 5 рыл с 3 пехотинцами и танкистом. Правда, не из его бригады. Он встретился на развилке измочаленной траками дороги, где они без особой надежды ждали попутку. Собственно, ранеными оказались только пехотинцы, а оставшийся без машины наводчик с КВ просто возвращался в расположение, заодно помогая брести раненому в ногу бойцу, опирающемуся на винтовку с расщепленным прикладом, словно на костыль. Убедив их, что данное мероприятие вряд ли сулит успех, Кирилл скомандовал подъем, поскольку в его праве командовать никто не усомнился и документы не потребовал. Шли долго, каждые полчаса делая привалы, на одном из которых Кирилл впервые в жизни сделал, при помощи коллеги-танкиста, разумеется, поскольку одной рукой как-то не слишком удобно накладывать бинт, аж 3 перевязки, израсходовав почти все нашедшиеся в сумке покойной санитарки перевязочные пакеты, йод и стрептоцид. Себя парень чувствовал, как ни странно, куда лучше. Тошнота и головокружение почти прошли. Рука, хоть и болела, но вполне терпимо. Бедро по-прежнему пекло, но ходить почти не мешало. Соорудив из опустевшей санитарной сумки импровизированную перевязь, Кирилл уложил на нее раненую руку и топал наравне со всеми, подбадривая случайных попутчиков неизвестными в этом времени анекдотами и рассказами о том, как совсем уже скоро по Москве пройдут, шаркая разбитыми сапогами и ботинками, многотысячные колонны пленных, вслед за которыми поедут пожарные машины, смывая с асфальта грязь. И ни чуточки он не врал, между прочим. Просто, перенес реальные события на пару годков вперед. Вот и все. А потом на него снова накатило. Правда, он даже с шага не сбился. Как ковылял себе, так и ковылял дальше, припадая на обожженную ногу. Зато в голове словно 76-миллиметровая осколочная граната рванула, и все сразу стало на свои места. И игра, и эффект полного погружения, и все эти попадания в прошлое, и то, что он так и не вышел из последнего боя. Все оказалось именно так, как они с Ленкой и предполагали, то есть по-настоящему. Он и на самом деле воевал, пытаясь переиграть проигранные в реальности бои. И проигрывал их, как и его предки до того. Зато теперь он знал, что такое закрытый в 2007 году проект слияния. И знал, почему его свернули власть имущие. Знал, что он не одинок. Что еще 10 ребят в этот самый момент делают все возможное и невозможное, чтобы совсем немного подкорректировать историю, сами того не желая. Или, наоборот, желая. Ведь теперь и они тоже знают правду. И одна из них, незнакомая ему девчонка с ником Филька Т-34, воюет где-то совсем рядом, в составе южной группировки. Но самое главное, он знал, зачем он здесь и что ему надлежит сделать. В его сознании отпечаталась полная хронологическая справка последних дней Барвинковской операции. Ну да, все верно. Буквально через несколько дней наступательная операция станет оборонительной, и немцы замкнут кольцо окружения, сформировав тот самый знаменитый Харьковский котел. Из ослабленной оборонительными боями и попытками контратак 5-й гвардейской к своим выйдет лишь 5 изношенных танков, 2 полуторки, 1 трехосная машина с зенитной пулеметной установкой и 155 бойцов из 1211. Раненый командир 5-й гвардейской танковой бригады попадет в плен, а комиссар погибнет в бою. И сейчас он, Кирилл Иванов, может переломить ситуацию. Может, поскольку знает, что, как и когда будет происходить. Вот такой вот нетипичный попаданец, если пользоваться литературной терминологией 10-летней давности. Не с ноутбуком к Сталину, а все своими силами, ручками, так сказать. бухающие по южноукраинской пыли разношенными кирзачами боевые товарищи, так ничего не поняли и не заметили, разумеется. А Кирилл ощутимо воспрянул духом. И что с того, что там, в будущем, он лежит в коме на функциональной кровати в реанимации с Клифа? Да ровным счетом ничего. Если Ленка окажется именно тем человеком, с которым стоит на всю жизнь связать собственную судьбу, она сделает все как следует. Да и родители помогут. А в том, что все именно так и обстоит, он от чего-то нисколько не сомневался. На Лену можно положиться, она девчонка правильная и, что куда важнее, надежная, справится. А он сам, и он тоже должен справиться, просто права такого не имеет, не справится. Затем они вышли к железнодорожной станции и расположению медсанбата. И Кирилл понял, куда летели давешние штуги и что оказалось их целью. Станцию смело можно было считать бывшей, как и скудные запасы горючего и боеприпасов, столь необходимые остаткам бригады. Всего этого больше просто не существовало в природе. Остались лишь разбитые пути, искореженные рельсы, да остовы догорающих вагонов. И разгромленный санбат, по расположению которого немецкие асы прошлись уже напоследок, не особо и прицельно, просто высыпав нерастраченный остаток бомб. Летний ветер лениво прибавил к почерневшей, усеянной обломками и трупами земле, дым. Все, что могло гореть и взрываться, уже отгорело и взорвалось. Неподалеку от развороченной фугасными бомбами станции застыло в поле несколько танков. 34-ка, КВ, парочка 60-х и аглицкая диковина по имени Матильда. Судя по всему, танки не сумели пойти в атаку, оставшись для поверхностного ремонта на спаме, сборном пункте аварийных машин, где и попали под бомбежку, не особенно, впрочем, и пострадав. Ремонтникам, видимо, просто повезло, поскольку основной целью штурмовиков все-таки была сама станция. У Ворошилова размоталась гусеница и оказалась поврежденной ходовая. У Т-34 был поднят люк МТО. Перед самой бомбежкой ремонтники, видимо, ковырялись в запортачившем дизеле. Еще один Т-34 лежал на боку по другую сторону невысокой насыпи, уткнувшись стволом в землю. Фугаска угодила достаточно близко, чтобы перевернуть 27-тонную махину, но вряд ли всерьез ее повредила. Хотя пушку почти наверняка со станка своротила, профессионально отметил Кирилл. Еще один танк, похоже, тоже английский, смело можно было вычеркивать из списка боевых единиц. Прямое попадание. Уже не танк, собственно, а так. Груда искореженного металла и метров 20 утонувших в пыли и пепле гусеничных лент. Между снесенными взрывами палатками санбата и перевернутым на бок помятым автобусом со здоровенным знаком Красного Креста на крыше бродили санитары в замурзанных, некогда белых халатах, собирая на пропитанной кровью брезент носилок не то уцелевших раненых, не то оставшиеся от тех, кому не повезло. Помнится, кто-то из историков новой волны убеждал, что немцы не бомбили госпиталя и санитарные суда, а если и бомбили, то исключительно по ошибке или в результате провокации самих же медиков или раненых. Ага, ага, вот именно так. Эх, жаль только, ни одного из них сейчас тут нет. Хотелось бы взглянуть на его рожу. После того, как основательно проблюется за кустиком, разумеется. Зрелище, откровенно говоря, не для слабонервных. На месте крайней, самой близкой к железнодорожной насыпи палатки, осталась лишь 5-метровая воронка, тоже прямое попадание. Собирать там уже нечего и некого, разве то, что поместится в этой самой воронке, еще и место останется. И, стоя на вершине невысокого холма и разглядывая все это жуткое разорение, Кирилл неожиданно принял решение. Да, нужно собрать выживших и прорываться из окружения, до которого остались считанные дни. Где там они начали прорыв в реальной истории? В районе села Лозовенька. Ага. Что ж, поскольку исход всей операции уже не вызывает у него ни малейшего сомнения, он постарается кое-что изменить. Вот только хватит ли авторитета юного лейтенанта Логова, недавнего выпускника танкового училища? А, неважно. В званиях и должностях на войне быстро растут, а петлиц под комбинезоном не видно. Представиться майором, комбатом вон хоть тех же легких Т-60 их бригады и возглавить прорыв. Проверять все одно никто не станет, не та ситуация. Что еще? Исторические данные из неожиданного и, надо полагать, последнего подарка разработчиков танкового клуба, информационного пакета, с удивительной легкостью приходили на ум. Там, в мае реального 42-го, прорыв пошло 6 десятков танков и 20 тысяч бойцов. Сколько вышло, известно. И он сделает, или изо всех сил постарается сделать, все возможное и невозможное, чтобы изменить эту мрачную статистику. «Суки!» – прокомментировал увиденное один из пехотинцев. «Летают, бди, и бомбят! Кто бы им леталки-то поотрывал?» «А самому слабо?» – обернулся к нему Кирилл, душу которого неожиданно захлестнула какая-то необъяснимая, лихая и яростная веселость. «Или руки короткие? Вот мы и поотрываем, товарищ красноармеец, причем по самые помидоры поотрываем». Судя по всему, шутку про «оторвать по самые помидоры» в этом времени еще не придумали, и все залились искренним смехом. Выждав пару секунд, Кирилл рявкнул. «Отставить смех! Значит так, кто считает себя достаточно дееспособным, помогает собирать раненых, остальным отдых и перевязки, если есть кому перевязывать. Ты, как зовут КВшного наводчика, он так и не спросил, поэтому просто ткнул пальцем в грудь. Разберись с машинами, собери людей, особенно ремонтников. Узнай, насколько серьезные повреждения и можно ли отремонтировать в полевых условиях. Ясно?» «Да», — слегка сушевался танкист и неожиданно чуточку мстительно добавил. «Товарищ командир, а вы так и не представились?» Кирилл медленно обернулся, глядя на того тяжелым, как он надеялся, взглядом. И неожиданно даже для самого себя изрек, зная, что его скромных лейтенантских кубарей тот под комбезом всяко видеть не мог: «Майор Иванов, командир батальона легких танков. Может быть, вам еще и документы показать, товарищ боец?» «Простите, товарищ командир, виноват. Так я тогда, это, побег выполнять». «Выполняй», — буркнул парень, с удовлетворением понимая, что выдержал первый, крохотный совсем экзамен на собственную профпригодность. «Те, кого он собирается повести за собой, должны ему верить. Полностью. И до самого донышка, как Ленка говорила. А иначе профанация сплошная, а не командир. Не о чем и говорить. Ладно, бойцы, пошли что ли вниз. Работы вон непочатый край. А мы ж еще и раненые». Уцелевших на разгромленной ЖД-станции оказалось не так уж и мало, как показалось вначале. Почти полсотни человек. Ремонтники, танкисты, санитары. Две медсестры и контуженный близким взрывом военврач в чине капитана. Ну и, собственно, раненые, как легкие, диспособные, как выразился только что сам Кирилл, так и тяжелые. Командиров среди уцелевших не обнаружилось. Еще 70 человек, в основном тоже раненых, уже выведены из состава действующих войск стараниями асов Люфтваффе, уложивших пару полусотенных бомб по расположению сортировочного пункта медсанбата. Нашелся и транспорт, целых три машины, две полуторки и трехтонный ЗИС, замаскированные в недалекой рощице и не обнаруженные немецкими самолетами. Да и перевернутый близким взрывом автобус оказался почти неповрежденным, разве что напрочь лишившимся стекол и с издравленным осколками кузовом и колесами. С танками, со слов ремонтников, все тоже обстояло более-менее. За сутки, максимум двое, они обещали восстановить все боевые машины. Вот только заправлять их оказалось практически нечем. Разве что по-братски разделить на всех оставшуюся в баках соляру, чего могло хватить от силы на полсотни километров. Зато нашелся бензозаправщик, в цистерне которого оставалось почти полтонны горючего. Ночь прошла, на удивление, спокойно. Кириллу сменили повязки, обработав раны чем-то антисептическим, после чего он, приняв принесенные военврачом боевые 100 граммов в качестве противошокового и стимулирующего в одном алюминиевом флаконе, мгновенно отключился. Капитан медслужбы, явно намеревавшийся о чем-то переговорить, лишь горестно махнул рукой. Мол, контузия, все понятно. И ушел спать. Впрочем, перед сном все-таки Кирилл раздал указания ремонтникам, которые кровь из носу должны были поставить на колеса, ну да, гусеницы, конечно же, гусеницы, хотя бы 4 из 6 имевшихся в наличии танков. Разбудил Кирилла на рассвете один из ремонтников, с покрасневшими от усталости и недосыпа глазами, доложив, что 3 машины, 34-ка, Ворошилов и Т-60 уже на ходу, а Матильду отремонтируют в течение дня. Со вторым 60-м и перевернутым Т-34 обстояло намного хуже. С первого пришлось снять часть деталей для ремонта менее поврежденного собрата, а второй слишком серьезно повредил пушку, переворачиваясь, и отремонтировать ее в полевых условиях и вне передвижной мастерской не было никакой возможности. Кирилл особо не раздумывал, приказав перегрузить остатки боеприпасов и слить горючее с поврежденных машин, а сами танки бросить. Хотел было отдать распоряжение хорошенько их раскурочить, а то и вовсе подорвать, чтобы немецкие трофейщики помучились как следует, восстанавливая. Но вовремя догадался, что бойцам пока рано знать все подробности. Для них ведь пока никакого краха всей операции нет. Есть лишь временные трудности и упорное сопротивление противника, хотя солдатский телеграф уже наверняка начал потихоньку передавать правду. После завтрака, пары галет и кружки жиденького, почти прозрачного чая без сахара, Кирилл на правах временного командира сводного отряда провел поверку личного состава, почти сразу же выявившую и еще одну проблему. Дееспособных танкистов, кроме него самого, оказалось всего 5, а танков, соответственно, 4. Иными словами, ехать-то они смогут, а вот воевать. Что ж, будем надеяться, до указанного военврачом городка, где разместился госпиталь и какие-то тыловые службы, какие именно, тот не знал, они доберутся, не напоровшись на немцев, которых тут, по идее, еще никак быть не должно. Вот только в последнее время Кирилл все с большей опаской относился ко всяким там по идеям и навернякам. Не так уж далеко до линии фронта, да и изломанная она в последние дни, линия-то. Подошедший сзади капитан медслужбы смущенно кашлянул, привлекая его внимание. «Товарищ майор, разрешите?» «Слушаю, что у вас?» Кириллу отчаянно хотелось спать, но он прекрасно осознавал, что сон для него в ближайшие дни станет немыслимой роскошью. «Раненые. У нас ни перевязочных средств, ни медикаментов. Вы еще вчера видели. Нужно срочно вывозить. За ночь еще 5 умерло. Да и дорогу не все выдержат. Впрочем, и в госпитале уже не всем помогут». Он судорожно вздохнул, виновато взглянув парню в глаза. Глаза, как и у давешнего механика, были красные, воспаленные. «Добро. Подгоните машины и начинайте погрузку. Ваш автобус сейчас отремонтировать нет возможности. Сами видели, что с колесами. Возьмем на буксир к танку. Выступаем. Сколько вам нужно времени? 1 час, не больше. Все, начинайте. Распорядитесь от моего имени. Бойцы помогут с погрузкой. Кто не поместится, тех пусть грузят прямо на танки и в машину зенитчиков. Выступаем через 1 час вместе с танками. Пехота, кто способен передвигаться, своим ходом. Спасибо, товарищ командир, просиял медик. Разрешите идти? Выступили по плану, пустив вперед достаточно шуструю 34-ку, затем грузовики с ранеными и, в качестве арьергарда, остальные танки. Недопочиненную англичанку оставили на 2 ремонтников, которые должны были догонять их, как только танк окажется на ходу. Остальных 5 Кирилл на всякий случай забрал с собой, в глубине души надеясь, что по дороге они вполне могут подобрать еще нескольких брошенных по обочинам танков, и своих, и трофейных. Для того, что он задумал, каждый танк, даже легкий, был на вес золота. И каждый боец, разумеется, тоже. Дорогу Кирилл запомнил исключительно плохо. Ехать ему пришлось на танке. Как-то неудобно было занимать место в одном из грузовиков, где на счету был чуть ли не каждый сантиметр. Так что почти сразу же его жутко растрясло, хоть он и сидел на своем привычном месте, наверху, на башне. Снова разнылась рука и ожог, кружилась и болела голова. Все происходящее воспринималось как-то, ну, отрывочно, что ли. Разум выхватывал лишь отдельные детали, наотрез отказываясь складывать их в единое целое. 2 глубокие колеи, дохлая, уже раздувшаяся лошадь на обочине. Пожалуй, именно она запомнится сильнее всего, если у него когда-нибудь будет возможность вспоминать, как же она воняла. И даже сейчас, когда он был достаточно далеко, запах на такие расстояния просто не может распространяться. Нос его хранил воспоминания об этой жуткой воне. Смешно. Нос и хранит воспоминания. Разбитая, ремонтников можно не беспокоить. Никаких шансов восстановить их скромными силами не было даже теоретически. Техника по обочинам и в кюветах. Танки и наши, и фрицевские. Автомобили, перевернутые, расщепленные взрывами и траками подводы. Воткнувшийся в основание холма, но от чего-то не взорвавшийся самолет. С башни отчетливо виден квадратный киль с разлапистой свастикой, отлетевшее в сторону левое крыло с желтой оконцовкой и черно-белым крестом. Приткнувшаяся возле самой колеи штуг-3, крест наспех замазан. Поверх нарисована суриком не слишком геометрически ровная красная звезда. Трофей. Отчего же бросили, интересно? Даже люки открытыми оставили. Нужно послать ремонтников. Пусть разберутся. Если что, такая пушечка и самим пригодится. И, наконец, люди. Взгляд выхватывал только лица. Лица серые от усталости. Лица с безнадежным выражением. И лица твердые, суровые, полные решимости, с горькой и волевой складкой у рта. Люди, пропылившиеся, казалось, насквозь, на всю оставшуюся жизнь. Пехотинцы, безлошадные кавалеристы и бестанковые танкисты, артиллеристы. И на фоне всего этого буйное цветение яркой украинской весны. А еще более четкое, острое понимание того, что именно он должен сделать. Пытаясь отрешиться от мелькания этих отдельных дорожных кадриков слайдов, он в который раз прокручивал в голове известную ему информацию. Попытка наступления, окончившаяся окружением и практически полным уничтожением наступающих сил Красной Армии. Не будь этой катастрофы, разве смогли бы фашисты столь стремительно продвинуться на южном участке фронта? Второй раз взять Ростов-на-Дону, в результате чего город вошел в десятку самых пострадавших во время войны городов. 27 тысяч мирных жителей, уничтоженных в Змеевской балке, в том числе и его, Кирилла, двоюродная прабабка, укрывавшая у себя еврейскую девочку и погибшая вместе с ней. Об этом ему еще в юности рассказывала мама. Известный психоаналитик Сабина Шпильрейн, ученица Юнга, состоявшая в переписке с самим Фрейдом. Возможно, останься она в живых, и развитие психоанализа в нашей стране пошло бы совсем другими путями. С другой стороны, кто знает, что важнее для истории, для изменения ее хода, спасение жизни одного, пускай и весьма выдающегося человека, или спасение десятков тысяч простых людей, обычных, или тоже, может, выдающихся в чем-то, но попросту не успевших открыть, проявить свой талант, не говоря уже о том, что павший Ростов-на-Дону открывал прямой путь на Кавказ, Грозненской и Бакинской нефти. Словом, именно Харьковская операция была тем моментом, изменив который можно было надеяться изменить ход не только самой войны, но и послевоенной жизни. Он знал или считал, что знает, кто и что виновата в этой ситуации. Успехи нанесения контрудара и последующее наступление под Москвой зимой 1941-42 года породили преувеличенные представления о возможностях Красной Армии и преждевременные надежды на возможность достижения победы уже в 1942 году. Несмотря на очевидный недостаток сил и средств, а также ожидание нового крупного наступления противника на Москву, в Ставке преобладали настроения на проведение наступательных операций. Вот и донастраивались до того, что поражение советских войск под Харьковом лишило нас возможности осуществить практически все до единой намеченные на лето наступательные операции. Кирилл с юности отчего-то недолюбливал маршала Тимошенко. Вот смотрел фильмы о войне, как старые, так и новые. И прямо-таки изнывал от своей нелюбви к маршалу. Нелюбви, порожденной, может быть, тем, что ему не нравились актеры, исполнявшие роль маршала, но от этого не менее сильной. Нелюбви интуитивной, которая потом, когда он стал серьезно интересоваться событиями Великой Отечественной, переросла в нелюбовь совершенно осознанную. Вот и в провале Харьковской операции Кирилл считал виновным именно Тимошенко. Да еще и незабвенный Никита Сергеевич постоянно рядом обитался. А уж о том, чего стоил сей великий стратег, Кирилл помнил более чем хорошо. И когда однажды в какой-то компании, когда они затронули этот вопрос, кто-то попытался возразить, дескать, была такая ситуация, когда приказ маршала был доведен до исполнителей только лишь спустя 12 часов. Кирилл же ответил, что и это тоже очевидная вина маршала. Кто виноват, что тот не сумел должным образом наладить работу своих штабистов? Впрочем, он и сам сейчас уподоблялся этим самым штабистам, то бишь мается одним из двух основных славянских вопросов, пытаясь найти ответ. Кто виноват? В то время, как правильнее было бы задать себе другой основной вопрос. Что делать? Тем более, что и ответ-то он знал. Другой вопрос. Как это сделать? Он... Обычный лейтеха, его попросту никто и слушать не станет. Или, если еще глубже копнуть, то он и вовсе всего лишь старший сержант, никаких училищ не заканчивавший. Нет, учили-то его в 21 веке всяко лучше, нежели на ускоренном выпуске образца 42 года. Но разному их учили, вот в чем главная эта проблема. Нет, можно, конечно, все-таки попытаться... Доложить в штаб. А кстати, где он? Тоже вопрос. О том, что немцы готовят наступление. Дескать, экипаж захватил пленного, он лично его допросил, а пленный возьми да и помри в условиях экстренного допроса. Поэтому предъявить его он ну никак не может. Вот только даст ли это хоть какой-то результат? Во-первых, могут попросту не поверить, что скорее всего и случится. Это еще в лучшем случае. В худшем же... Его попросту обвинят в паникерстве или, что еще хуже, в оставлении боевой позиции и скоренько отдадут под трибунал. С другой стороны, даже если предположить, что поверят, вот вдруг возьмут и поверят. Все вдруг, как говорится. И что? Общеизвестный факт, что когда пришло время срочно принять меры по ликвидации прорыва, маршал принял решение только во второй половине дня 19 числа. Да еще и штаб 6-й армии постарался. Так что, когда приказ все-таки дошел до войск, предпринимать что-либо, в общем-то, оказалось уже поздно. Нет, этот метод точно не годился. Если, конечно, он не решил сознательно пожертвовать своей жизнью и тем самым после знанием ради того, чтобы в результате все равно ничего не получилось. Впрочем, гимнастерка, как он уже говорил, под комбинезоном, а петлицы, соответственно, на гимнастерке. И отличить лейтенанта в комбезе от, скажем, майора в точно таком же комбезе не так-то и легко, если, конечно, комбинезон не снимать. Отчего его снимать, если совсем уже скоро начнется такой кровавый форс-мажор с немецкими прорывами, что и поесть поспать не удастся. Но особенно раздумывать, анализируя ситуацию на нескольких уровнях, некогда. Иначе и он уподобится маршалу Тимошенко и ЧВСу Хрущеву, которые все думали, да и про-ли ситуацию. А затем изнурительный переход, жара в конце мая стояла уже почти летняя, завершился. Как ни странно, они не потеряли ни одной машины, да и немецкая авиация их ни разу не потревожила. А уже на подъезде к городку их догнали рембатовцы на восстановленной Матильде и трофейной штуке. Как оказалось, брошенной из-за пустых баков. Кирилл на дрожащих ногах, но все-таки сам спустился с танка, столкнувшись с разыскивавшим его военврачом. «Товарищ командир, спасибо вам за раненых. Почти всех довезли. Вам бы на перевязку. Я категорически настаиваю. И отдохнуть. На вас вовсе лица нет». Кирилл, борясь со слабостью и тошнотой, начал было спорить, но затем вынужден был признать правоту капитана. Если загноятся раны, он ничего путного сделать не сможет. Сляжет с температурой и все, кранты всему их не начавшемуся прорыву. Госпиталь располагался на противоположном конце улицы, в здании бывшей городской больницы, куда Кирилл дошел вместе с военврачом. Капитан толкнул обшарпанную дверь, пропустил вперед парня, на которого немедленно обрушился целый водопад запахов. Нет, не запахов, вони, даже воней. Хотя, конечно, такого слова попросту не существует в природе. Хотя, пожалуй, и следовало бы придумать как раз для таких вот случаев. Потому что этих, запахов было слишком много, но они от чего-то не смешивались, существуя как бы каждый по отдельности, и определить, какой из них был кошмарнее, казалось просто невозможным. Кисловатый запах давно немытых, грязных и потных тел, железистый, крови, сладковатый, гнойный, запах обгорелого человеческого мяса, тоже сладковатый, но совсем другой. И какой из них тошнотворнее, не поймешь. И еще неизменный запах карболки, изо всех местных ароматов наиболее приятный. Хотя в детстве, когда он разок попал в инфекционную больницу, его от карболки не то что тошнило, а просто выворачивало наизнанку. Ох, да, такого он еще не видел за все свои игры-бои. Точнее, не ощущал. Там, возле подбитого танка, после гибели санинструктора его вырвало. Сейчас он такого позволить себе не мог. Хотя и очень хотелось, если честно. Искосо взглянув на него, врач торопливо потянул за рукав здоровой руки. «Идемте за мной, товарищ майор». Капитан привел его в относительно чистую перевязочную и сдал с рук на руки немолодой медсестре, совершенно пустыми от усталости глазами, которая споро обработала и перевязала рану и ожог. Никаких книжно-киношных штампов в духе «потерпи, милый» или «вот сейчас будет немножечко больно» не произносилось. Человек просто выполнил свою работу, автоматически, словно робот. Не от врожденной жестокости, разумеется, просто от смертельной усталости и немыслимой нагрузки последних дней. Больно, между прочим, и на самом деле было, особенно, когда она снимала, отдирала скорее, плохо отмоченные, присохшие за сутки повязки. И разок Кирилл даже сдавленно вскрикнул, до крови прокусив губу. Хотя и прекрасно понимал, что кроме него, женщине сегодня предстоит оказать помощь еще не одному десятку, если не сотни, раненых и обожженных страдальцев. «Посидите минуток пять, товарищ лейтенант, в себя придите, а потом ступайте на воздух, незачем вам все это нюхать. Да и помещение потребуется, сейчас станем ваших разгружать. Да, и порошок примите, вот вода, запить». Таким же равнодушно усталым, как и взгляд, голосом сообщила медсестра и молча вышла из перевязочной, прикрыв за собой хлипкую дверь. «Товарищ лейтенант! Ну, конечно! Видела петлички-то во время перевязки? Блин!» Превозмогая боль и слабость, парень оправился, скрыв под отворотами комбинезона ворот гимнастерки. С трудом поднявшись, вышел в коридор, собираясь выйти на улицу. «Сестричка права, незачем ему все это нюхать!» «Ну, шансов у него примерно 40%. Организм здоровый, должен выкарабкаться». Кирилл повернул голову. Из дальнего конца короткого коридора приближался врач, пожилая женщина в очках и с небольшими усиками над верхней губой. Она разговаривала со своим, по всей видимости, помощником, совсем юным доктором. На вид доктор тянул лет на 17, но из-под халата виднелся уголок воротника гимнастерки. Видимо, вылез, а врач не поправил, либо не заметил, либо не до того было. А на воротничке петлицы с капитанскими нашивками. Капитан медицинской службы, надо же. Легкая, конечно, пробита и контузия ребра, но если жить захочет, выживет. Она заметила Кирилла, шагнула навстречу. «Голубчик, вы что-то хотели?» От этого слова «голубчик» на мгновение повеяло чем-то домашним, даже детским. Помнится, когда он был маленький, его участковый врач так называла всех, и детей, и их родителей. Кто его знает, как там это происходило у других, но когда простуженный Кирюшка, лежа в постели, приоткрывал один глаз и видел Зинаиду Михайловну, надо же, даже имя вспомнилось, когда она клала ему на лоб прохладную руку и говорила протяжно: «Голубчик, ну и что же это ты?» Он сразу чувствовал себя много лучше, и страх, который порой одолевал его, когда он был совсем маленьким. Страх, что он вдруг может вот так вот взять и умереть, сразу отступал, бежал позорно. И мальчик сразу понимал, что все будет в порядке, что он непременно поправится и что все в его жизни будет хорошо. Теплая волна откуда-то из самого нутра поднялась к сердцу, а потом его взгляд ненароком упал на руки женщины и на ее фартук, надетый поверх халата. Рукава халата в буквальном смысле были по локоть в крови. Видимо, военврач не успела сменить халат после операции или просто не осталось уже запасных. Да и моющийся прорезиненный фартук был обильно покрыт красными, бурыми и уже почти коричневыми пятнами. Вдобавок ко всему, где-то совсем рядом начала надсадно гудеть муха. Муха в мае месяце, хотя здесь для мух просто пир горой, конечно. Его снова замутило. Военврач кивнул своему помощнику, тот сделал шаг вперед, готовый, видимо, подхватить Кирилла, если тот вдруг начнет терять сознание, и парень постарался взять себя в руки. В этот момент входная дверь распахнулась и раздался чей-то грубый голос. «Эй, медицина! Так что, новеньких разгружать? Недавно приехали. Вон, товарищ майор и привез». «Разгружать и на сортировку», — последняя относилась уже к молоденькому помощнику в капитанском чине. Затем военврач обратилась к тому, что стоял в дверном проеме. «Много еще». Тот, видимо, просто кивнул, потому что ответа не последовало. «Хорошо, давайте. Если вы, голубчик», — снова обратилась она к Кириллу, — «ничего не хотите, то уж простите, работы непочатый край. А вам следует немедленно выйти на воздух и подышать. Посидите где-нибудь в тенечке, придите в себя. Вон какой вы бледный». Кирилл кивнул, направляясь к выходу. Справа протяжно стонали. Слева раненый в окровавленном ХБ бубнил себе под нос нечто непонятное, а стоящая перед ним на коленях медсестричка, совсем молоденькая, то и дело вытирала его лицо влажным ватным тампоном. Кто-то на одной ноте просил пить. Откуда-то из глубины госпиталя покричали, прося пилу. Видимо, собирались делать ампутацию. Кирилла вновь передернуло. Господи, лучше и куда проще идти в атаку с пехотой или вдыхать запах горячего масла из соляры, ведя свой танк навстречу немецким пушкам и понимая, что тебя могут подбить в любой момент. Честное слово, лучше. Или даже вовсе гореть вместе с танком, чем вот так вот, в крови, грязи, гное. Среди безнадежных, которым надо хотя бы постараться внушить хоть какую-то надежду, понимая при этом, что ее этой самой надежды нет и быть не может. Среди тех, кто мучается от жажды и кому нельзя пить, поскольку кишечник пробит пулей или разорван осколком. Среди тех, кому отрезаешь руки и ноги, спасая жизнь. И кто может в порыве отчаяния проклясть тебя, потому что именно ты превращаешь его в инвалида. И это превращение уже навсегда. Кирилл мотнул головой, прогоняя жуткие мысли, и вышел. Нет, вывалился во двор. Поглядев на снующих бойцов и санитаров, начавших спешно разгружать раненых, он уселся, как и было присоветовано, в тени под невысоким забором, оперся спиной на некогда беленную гипсовую изгородь и закрыл глаза. Нужно и вправду посидеть минут 10, в себя прийти, да от дороги, перевязки и увиденных в госпитале ужасов отойти хоть немного. А то из него сейчас не командир, а амеба какая-то, право слово. Воспоминания пришли абсолютно неожиданно. И это оказались вовсе не его воспоминания, не Кирилла Иванова. Эти воспоминания определенно принадлежали его аватару-реципиенту, Толику Логову, недавнему выпускнику училища бронетанковых войск. Сначала вспомнился он сам. Не Кирилл, понятное дело, а Анатолий. В навехоньком, защитного цвета френче с надписью ОБТУ на петлицах. Пожалуй, старый, серо-стальной, образца 30-х годов, смотрелся лучше, но и так довольно неплохо. В синих форменных брюках. На голове новенькая суконная пилотка, а вокруг в парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир расцветает миндаль. В городе Майкопе нет парка Чаир, зато есть памятник жертвам белогвардейских репрессий. На вокзальной площади в 18-м году было расстреляно свыше 3000 человек. Но влюбленные почему-то чаще всего назначают свидание именно около этого памятника, хотя в городе с романтическим названием, переводящимся на русский язык как «Долина диких яблонь», полно куда более романтических мест. Девушка рядом одновременно и не похожа на его Ленку, и похожа чем-то совершенно неуловимым, но похожа. Может, им с Логовым просто нравится один и тот же типаж девушек? Им с Логовым. Смешно звучит. Он и есть Логов, по крайней мере, сейчас. А девушка? Возможно, она просто кажется ему похожей на Елену. Девушка смущенно теребит косу. Заходящее солнце освещает ее волосы, выбившиеся из прически. Они золотятся. И оттого вся она кажется такой легкой, невесомой, трогательной. Кирилл? Да нет же, Анатолий! Осторожно берет ее за руку. Она не отнимает руки, заливаясь яркой краской. «Ты выйдешь за меня замуж после войны, Маш?» – спрашивает Анатолий. В первый раз он обращается к девушке на «ты». В первый раз берет ее за руку. Через несколько дней ему предстоит отправка на фронт, и это свидание вполне может оказаться последним. Кирилл потряс головой, приходя в себя. По-прежнему матерились санитары и приданные им в помощь бойцы. Стонали раненые, где-то неподалеку рычал танковый двигатель. Эх, знали бы разработчики слияния, как тяжело воспринимать вот такие, накатывающие периодически, чужие воспоминания. С одной стороны, ты точно знаешь, кто ты, с легкостью пользуясь памятью вига аватара в своих целях, а с другой, чуть расслабишься, поплывешь, вот, как он сейчас, и в голову лезут совершенно ненужные подробности чужой жизни. Ощущение, словно копаешься в чужом белье, и где-то глубоко в душе начинаешь сомневаться, кто ты на самом деле, Кирилл или Анатолий. А может, все это просто игра воображения, слишком уж разбушевавшегося под воздействием стресса, пуговицы латунные. Чья-то грязная трясущаяся рука силой провела по его затянутой в комбинезон груди. Кирилл в недоумении распахнул глаза, уставившись на возникшего непонятно откуда человека в грязной и оборванной форме без знаков различия. Что за бред? Какие пуговицы? Никаких пуговиц на комбезе не было и быть не могло. Комплект металлической фурнитуры состоит из поясной бесшпеньковой пряжки, которая в свою очередь состоит из рамки шириной 58 мм, длиной 48 мм, толщиной 2,5 мм. При ширине стенок рамки в 6,5 мм. Продолжал бормотать человек, не отпуская из цепких пальцев промасленный комбинезон Кирилла. Интендант какой-то свихнувшийся, что ли? Простите, товарищ командир. Еще одна девчушка-санитарочка, личка крохотная. Зато глазищи. Он в машине ехал, их разбомбили. Все погибли, кроме него. Там и жена его с ними ехала. Вот ее у него на глазах и... Его бойцы нашли, а в руках голова жены. Целует ее, целует. Осколком, видно, срубила. К нам привезли, а у него и ранений-то нету, только контузия. Да вот это вот. Ну, и оставили помогать с ранеными. Куда ж его, юродивого? Да только он сбегает. Все время ищет чего-то или кого-то. К людям цепляется. Она обняла мужчину рукой за талию, потянула за собой. Идем, миленький, идем. Нас там раненые ждут. Идем, хороший, расскажешь, чем новое обмундирование от старого отличается. Мужчина послушно поплелся за девушкой, загребая пыль разношенными солдатскими ботинками. А он кто хоть? Громко спросил вдруг Кирилл, когда девушка и сумасшедшие отошли уже достаточно далеко. Девушка остановилась и обернулась, чуть виновато улыбнувшись. Не знаю, товарищ командир, и никто не знает. Даже как зовут, неизвестно. А документов при нем никаких не обнаружилось. А сам он не помнит. Так что просто человек.